Я хорошо учился, был, как определяли взрослые, умным мальчиком. Но в те детские, вернее, уже отроческие годы никаких предвестий о том, что я буду писателем, я в себе тогда не слышал. Мне хотелось стать циркачом, и именно прыгуном, уметь делать сальто-мортале, было предметом моих мечтаний. Я пытался научиться этому в гимнастическом зале гимназии, учеником которой я состоял, однако ничего не получалось, поскольку отсутствовали соответствующие приспособления, которые не требовались при школьном курсе гимнастики, куда не входила акробатика. Я не знал, что требуется приспособление, относя этот фантастический прыжок к каким-то таинственным возможностям, заключенным в некоторых людях. Я им завидовал. Этим людям. Я их видел в цирке. Мальчиков, девочек в белых башмаках, толпу детей, выбегавшую из малиновых ворот кулис на арену и чуть ли не с хохотом проделывавших передо мною то, что я не мог бы проделать даже в самом необыкновенном сновидении. Я, между прочим, и теперь иногда сообщаю знакомым, что в детстве умел делать сальто-мортале. Мне верят. И я вообще не любящий врать, рассказываю даже подробности. Может быть. Эта мечта — уметь делать сальто-мортале, и была во мне первым движением именно художника, первым проявлением того, что мое внимание направлено в сторону вымысла, в сторону создания нового, необычного, в сторону яркости, красоты. Ракетки выдавались в так называемой «грелке» инструктором Иваном Степановичем, который вынимал их из шкафа, подхватывая вываливавшиеся одновременно баскетбольные мячи, какие-то большие тапочки, большие кожаные перчатки. Он не любил выдавать ракетки, самый ценный товар из своего хозяйства. Ему представлялось, что обязательно ракетка будет повреждена, оказавшись в руках этого неосторожного, грубого гимназиста. В самом деле, вдруг сверкнувший золото струн сообщал ракетке вид какой-то особой ценности, принадлежности к какому-то особому миру красоты. Выдавались также два мяча, очень шаровидные, очень тугие, два маленьких белых шара, затаенные в них страшные силы удара и полета, которые тотчас же оказывались на струнах, тотчас же начинали подпрыгивать, отчего струны пели. Иван Степанович был, хоть и инструктором по спорту на этой гимназической площадке, был все же в преподавательском персонале и ходил в учительской тужурке и фуражке. «Осторожно!» — предупреждал он, провожая взглядом ракетку. «Смотри, осторожно!» По ту сторону двери грелки стояло лето. Во весь рост трав, цветов, деревьев тень тополя летела на меня, как дирижабль. Каждый день писать что-нибудь. Хорошо, что ж я не пишу сегодня. А напишу, что я видел первые футбольные матчи. Это было в Одессе, когда я был гимназист класса примерно четвертого. Нет, поточнее, шестого, седьмого. Матчи происходили на импровизированных полях. Просто широкое плоское поле, ограниченное с длинных сторон скамьями, на которых сидели зрители, а широких воротами противников, называвших тогда голами. «Стоять в голу», кажется, теперь употребляется это выражение. Впрочем, и скамьи появились позже, уж как знак оборудованности и как факт, главным образом того, что футболом заинтересовались серьезные люди. А начиналось с того, что зрители просто стояли. Однако и с зонтами, да-да, среди мальчишских кепок и гимназических фуражек чернели все же зонты, следовательно, кто-то заглядывал сюда из чиновников. Верно, скамьи появились позже, а так просто стояли и ели мороженое, и выходили на несколько шагов в поле и перелезали через заборы, а поле было широким, не совсем ровным, с растущими на нем высокими цветами. И матч кончался в сумерки, когда белая одежда футболистов, казалось, была тоже похожа на цветы, быстро перемещавшиеся в несказанном свете сумерек. Я стал маленький среди кепок, фуражек, зонтов, пухлых шляп, и никто не знал, что я влюблен в футболиста такого-то и такого-то, а, может быть, и знали, потому что, может быть, еще многие были влюблены. Безусловно, в юности мы склонны к однополой любви. Пыль была по щиколотку, и было приятно идти, потому что мне было тогда 12 лет. Далекая дорога на стадион, который представлял собой просто поле, выпуклое посредине. К спорту тогда относились несерьезно, считая, что это для подростков, причем известных плохим поведением. Какая-то организованная шалость, вот как относились к футболу. Попозже стали появляться господа в котелках и с зонтиками, которые, как и мы, становились на скамейке, чтобы лучше видеть. Я иду по этой пыльной дороге, и мне 12 лет. В том же направлении иногда проносится трамвай, пролетающий над большой ложбиной с цветущими огородами. Футбол только начинался. Считалось, что это детская забава. Взрослые не посещали футбольных матчей. Только изредка можно было увидеть какого-нибудь господина с зонтиком и без того уже известного всему городу оригинала. Трибун не было. Какие там трибуны? Само поле не было оборудованным. Могло оказаться горбатым, поросшим среди травы полевыми цветами. По бокам стояли скамьи без спинок, просто обыкновенные деревянные плоские скамьи. Большинство зрителей стояло, или, особенно по ту сторону ворот, сидело. И что за зрители? Повторяю, мальчики, подростки. Тем не менее, команды выступали в цветах своих клубов. Тем не менее, разыгрывался календарь игр. Тем не менее, выпускались иногда даже афиши. Могу сказать, что видел зарю футбола. Мы, гимназисты, шли по французскому бульвару и сворачивали в переулок, где виднелась вдали воздвигнутая с целью рекламы гигантская бутылка шампанского. Пусть не подумает читатель, что путь этот проходил среди именно урбанистических красот. Так может подумать читатель в связи с названием бульвара и этой рекламной бутылкой. Нет. Наоборот, французский бульвар — это скорее в пригороде Одессы. Гигантская же бутылка стояла за серым забором среди лопухов, бурьяна и рекламировала не саму продажу шампанского, а просто указывала, что поблизости его склад. А может быть, ее привез торговец шампанским из Франции? Потом просто не знали, куда ее поставить. Поставили в переулке. О, даже просто в проезде, пыльном, узком, между заборами. Но, как кажется мне, все же прелестным, поэтическим, поскольку это было на берегу моря, и по сторонам переулка на высоте его можно было увидеть и вырезной балкон, и откуда-то свисающую розу. Пыль, солнце склоняется к западу, воскресенье, в середине переулка толпа — давка, там широкие деревянные ворота, которые вот-вот вдавятся вовнутрь, лопнут под натиском желающих проникнуть на стадион. Нет, тогда даже еще не употреблялось это слово. Просто на матч. Мои взрослые не понимали, что это, собственно, такое, этот футбол, на который я уходил каждую субботу и каждое воскресенье. Играют в мяч ногами. Как-то ногами. Игра эта представляла зрителям неэстетической, почти хулиганством. Мало ли чего придет в голову плохим ученикам, уличным мальчишкам. Напрасно мы пускаем Юру на футбол. Где это происходит? На поле спортинг-клуба, — отвечала. Где-где? На поле спортинг-клуба? Что это? «Ничего не понимаю», — говорил отец. «Какое поле? Спортинг-клуба», — отвечал я со всей твердостью новой культуры. Площадка, пожалуй, уже начинала свежо зеленеть. Да-да, уже, безусловно, появлялась новая трава. Бутсы удивительно белели на этой зелени. Их можно было видеть главным образом быстро перемещающимися посередине поля. По краям, в углах, белые, быстро перемежающиеся башмаки. Площадка уже зеленела в эти дни весны. У нас это были уже дни весны, а они пахли горьким запахом именно травы. О, подождите, подождите, сейчас я услышу этот запах, сейчас я услышу. Во время Олимпийских игр Одесского учебного округа состоялся между другими состязаниями также и финальный матч на первенство футбольных гимназических команд, в котором принял участие и я, как один из 11 высших финал Одесской Ришельевской гимназии. Я играл крайнего правого. Я загнал гол, один из 6 вбитых нами Одесской 4-й гимназии, также высший финал. После матча меня качали выбежавшие на поле гимназисты разных гимназий. Как видно, моя игра понравилась зрителям. Я был в белом. Белые трусы, белая майка. Также и бутсы были белые, при черных, зеленым бубликом вокруг икры, чулках. Однако инспектор учебного округа Марданов, царской красоты армянин и из воска и черной пакли, обратил внимание на то, что этот маленький футболист, то есть я, несколько бледен, не вредно ли для его здоровья играть ему в футбол. Через несколько дней в грелке на футбольной площадке меня выслушивал врач. Он сказал, что у меня невроз сердца, и мне играть в футбол нельзя. Я сразу как бы почувствовал себя тяжело больным, почувствовал, как бьется сердце, как ни с того ни с сего. Хочется сесть, посидеть. Этот Марданов сыграл в моей жизни роковую роль, так как из-за него я почувствовал впервые, что есть невозможность, есть запрет. Трудно себе представить, что все это было со мной, как много было впереди. Даже та сцена, когда... Мало ли, какая сцена была впереди. Мы возвращались уже среди сумерек. Цветы уже всем казались белыми, и они были очень неподвижными, эти маленькие белые кресты, кресты сумерек. Наши ноги в футбольных бутсах ступали по ним, мы просто не видели их. Это теперь... Вдруг оглянувшись, я увидел целый плащ цветов, белый, упавший в траву рыцарский плащ. Мы доехали только до 3-й гимназии, дальше пошли пешком. Скамья возле аптеки, красные кресты в окнах. Можно также любоваться на огромные бутыли с крашеной, розовым и желтым водой. Они символизируют микстуру. Возле крыльца железная, торчащая из земли штучка, для того, чтобы посетитель не лез с грязными ногами на крыльцо, и потом в аптеку, а сперва, чтобы счистил грязь с подошв, а крыльцо каменное, стертые почти до тонкости блинов, 2 или 3 каменные ступеньки, мимо аптеки, дальше. Поперек хода сквер, мы не смотрим на него, он сильно вбок от нас, видит его наши локти, это... Лидерсовский бульвар. Так ли это? Память, ты еще существуешь. Это Лидерсовский бульвар. Я устал. Боже мой, смилуйся надо мной. Мы идем. 5 или 6 подростков. Идем на футбол. Довольно, довольно этих отрывков. Все, что я написал, сводится к рассказу о звездах или о животных. Еще пронизывает мои строки крики цирка. Довольно, довольно.